Глава 20. Глумливо вино и брага буйна, кто пристрастился к ним, тому мудрым не быть. Царская ярость, как рык львиный, навлечь ее — грех против себя самого. Почет тому, кто далек от ссоры, куда всякий глупец спешит ввязаться. Лодырь в холода не пашет, значит, в жатву ничего не сыщет. Сокровенный замысел, что глубокий омут, но разумный, сумеет зачерпнуть из глубины. Многие кричат о своей преданности, но человека верного найдешь ли? Праведник живет непорочно, блаженны его потомки. Воссядет царь судить, и пред взором его развеется зло. Кто же скажет: «Нет порока в моем сердце, от греха своего я очистился». Взвесил да обвесил, отмерил да обмерил, мерзость все это для Господа. С молоду человек познается по делам, чисты ли, честны ли его поступки. Ухо слышащее, око зрячее, то и другое создано Господом. Любишь поспать, дождешься нищеты. Не смыкаешь глаз, наешься досыта. «Дрянной товар», — говорит покупатель, а едва отойдет, давай хвалиться. Есть на свете золото, есть самоцветы, но сведущие уста драгоценнее. Кто за чужого поручился, в залог отдаст одежду, и такой же залог за жену чужую. Сладок хлеб, добытый обманом, но во рту битым камнем обернется. Замысел зреет в обсуждениях. Ведя войну, выслушивай советы. Кто распускает сплетни, тот и секреты выдаст, так что не связывайся с болтуном. Кто проклинает отца с матерью, погаснет его светильник во тьме кромешной. С жадностью схваченное наследство не обернется благословением. Не говори: «Отплачу за зло». Доверься Господу, и Он защитит тебя. Гири с обманом — мерзость для Господа, и дурное дело — неверные весы. Господь направляет шаги человека, а человеку — как понять свой путь? Ловушка для человека — торопливая клятва или обет необдуманный. Мудрый царь развеет нечестивцев, колесом молотильным по ним проедет. Дух в человеке — светильник Господень, что просвечивает его насквозь. Вера и правда сберегают царя, верностью укрепляется престол. Юноши сияют силой, а старцев украшает седина. Раны и рубцы очищают от зла, исправляют побои сердце человека.